нет подобно. Душа мне с Богом говорит, с молитвой сердце так свободно, и от нее грех прочь бежит. Молитва с небом соединяет, молитва силу подает, среди страданий укрепляет, дух утверждает средним сгон. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца убаванье, несет покой душе больной. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца убаванье, несет покой душе больной. Мой друг, дыши огнем молитвы, Иисусу сердце открывай, и устоишь в тяжелой битве, всегда молись, не забывай. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца упование, несет покой душе больной. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца упование, несет покой душе больной, несет покой душе больной, несет покой душе больной.